Да, так вот. Пришел к нам за кулисы один полковник с такими, знаете, красивыми бровями. Одного этого слова, произнесенного с поразительно точной брежневской интонацией, оказалось достаточно, чтобы слушатели поняли, о ком идет речь, и притихли в оторопи. А Герцианов продолжал, как ни в чем не бывало. Поговорил он с нашими артистами, ну а потом пригласил меня у свой кабинет. И там собственноручно налил мне, сами понимаете, стакан и говорит. Тут Герцианов совершенно непонятным образом, без всякого грима, полностью перевоплотился в Леонида Брежнева и продолжал его голосом. «Ну да чего ж вы, жиды, талантливый народ, мать вашу душу! Если б я мог так смешно выступать, я бы всех телефонисток Южного фронта употребил!» Публика громко расхохоталась, все, даже офицеры. «Так что видите, проблем насчет сохранения своей национальности у нас, у евреев, нет. Больше того, наше правительство проявляет о нас заботу и постоянно закаляет нас для борьбы. Например, при царе была 5% норма приема евреев в институты, а теперь 0,5%. На экзаменах всем абитуриентам дают решать школьные задачи, а евреям только такие, которые кандидаты наук могут решить, да и то не все. То есть, если ты жиденок, хочешь попасть в институт, то с первого класса учись лучше всех, чтоб тебя ни один профессор срезать не смог. Но это же прекрасно, друзья мои. Это значит, что наше правительство с детства воспитывает в еврейских детях азарт борьбы, дух бойцов и победителей. А кто не хочет принимать участие в этой борьбе и записывается русским или там украинцем, того все равно рано или поздно разоблачают. И бац, по физиономии, ну-ка, жидовская морда, хотел скрыть, что ты еврей, а пофилонить, как русский, не выйдет. Давай-ка становись лучше всех, а то не выживешь. Он снова переждал смех, но тут продавщицы, стоявшие за стойкой, заорали. «А ну, кончай выступать! Тут тебе не театр!» Однако никто, ни Герцианов, ни публика, не отреагировал на этот крик. И потому одна из продавщиц вытащила из-под прилавка телефон и стала резкими, срывающимися движениями накручивать диск. «Не надо, девушка!» — попросил ее Кольцов. «Это же Герцианов! Вы его в кино 100 раз видели!» Ну, выпил человек. А выпил, пусть домой идет и там выступает. А тут я отвечаю. Продавщица решительным жестом откинула волосы от уха и приложила к нему телефонную трубку. Алло, товарищ капитан, это Соловьева из пивного бара. Тут у нас один артист с антисоветскими речами выступает. Кольцов бессильно вздохнул и посмотрел на Герцианова. Тот был явно в ударе, и Кольцов это прекрасно знал. Никакой силой, кроме милицейской, его уже нельзя было увести с этой сцены. «И до того у нас в стране дошла забота о евреях», — вещал Герцианов, негромко, но умело посылая свой голос по всему павильону, «что никого не отпускают жить за границу. Если какой-нибудь узбек или украинец напишет заявление, что желает уехать в Канаду, так его за это сразу в дурдом, а нам, евреям, опять же привилегия. Хочешь в Америку — катись, в Австралию — скатертью дорога, в Израиль — вали, сука. Но разве это не привилегия? Но я вам больше скажу. Сейчас в России наступил исторический период обращения русских в евреев. Ага, русские, литовцы, калмыки и даже украинцы дают взятки, чтобы в архивах случайно нашлись данные будто их бабушки были еврейками. Один мой друг, художник по фамилии Иванов, пришел в Авир и потребовал, чтобы его отпустили в Израиль, потому что он еврей. «Как так?» — изумился начальник Авира. «Какой же ты еврей? Ты же Иванов русской. А я, — говорит Иванов, — чувствую, что я еврей. Но у тебя же по документам видно, отец — чистокровный русак, мать русская. А я, — говорит Иванов, — чувствую, что я еврей. Ну, разве это не исторический период? Веками нас заставляли отказываться от еврейства, громили, мазали губы салом, крестили, убивали в газовых камерах, загоняли в мусульманство, христианство, католичество, отняли еврейские школы, лишили языка и называли жидовскими мордами. И вдруг наступило историческое событие. Русские записываются евреями. Украинские антисемиты платят взятки, чтобы им прислали вызов из Израиля. Грузины мечтают выдать своих дочерей не за грузин, а за евреев. Кольцов посмотрел на часы. С момента телефонного звонка прошло уже 6 минут. Милиция должна вот-вот приехать. Он вернулся к их столику, нагнулся за портфелем Герцианова. Но под столиком было пусто, и под стулом тоже. «Портфель ищешь?» — спросил кто-то по соседству. Алкаш тут один крутился, раб КПСС. Он испиздил портфельчик, я сам видел. «А что же ты не задержал?» — спросил Кольцов. «А нахуя мне?» — пожал плечами сосед. «Как твой-то начал выступать, так у него портфель испиздили. А хули? И правильно, нехуй народ мутить супротив советской власти!» Слушая эту выразительную родную речь, знаменитый русский кинорежиссер Виктор Кольцов, лауреат Каннского фестиваля, бессильно обвел глазами павильон. Хотя все продолжали слушать Герцианова, но Кольцов уже не сомневался, что ни один из них не заступится за своего любимого артиста, когда милиция явится с наручниками. Вздохнув, Кольцов пошел к своему тестю. В милиции их обоих оформили вытрезвитель, а Герцианова еще и побили, не сильно, но больно. И били не по лицу, а чтобы следов не осталось, по почкам, по печени и по ребрам. Затем перед отправкой вытрезвитель дежурный старлей предупредил: «И скажи, бля, спасибо, что яйца не отшибли. Но больше чтоб не выступал, ты понял? А еще раз выступишь, гоголь-моголь же не принесешь. Усек, артист?» «Усек, спасибо», — ответил Герцианов. Через час вытрезвители, лежа на койке после принудительного промывания желудка, Кольцов сказал Герцианову: «Ну зачем ты Брежнева изображал? Теперь, даже если я соглашусь сделать это ленинское кино, они тебя все равно не выпустят. А я не думаю, что теперь они доверят фильм о Ленине такому алкашу, как ты», — небрежно ответил Герцианов со своей койки. Кольцов повернулся к тестю и посмотрел на него долгим и изумленным взглядом. «Ты специально это устроил, чтобы...» Тесть кивнул. «Жидовская твоя морда!» — сказал Кольцов с восхищением.